Третьи сутки за окном поезда мчались, торопились куда-то сухие степи. Дождя здесь не было уже давно, и оттого запахи нескошенных трав, невидимых в стремительном беге поезда степных цветов, сгустились, словно настой, и заполнили собой весь вагон. Вдыхая этот терпкий аромат перестоявшихся степных полей, Степан думал о том, что наметившийся в его судьбе перелом наверняка определит всю его дальнейшую жизнь. Человек редко способен оценить истинное значение происшедших с ним недавних событий. Лишь позже, с высоты пронесшихся лет, прибавивших мудрости и седых волос, мы можем в них разобраться более-менее верно. Но тогда уже мало пользы от этого понимания. Слишком часто мелкое, сиюминутное кажется нам чрезвычайно важным, заслоняя собой уже оставшийся позади подлинный поворот жизненной дороги. Над степью стояла сухая июньская ночь. К рассвету опрокинутое над головой Степана бездонное небо как будто опустилось ниже, и мохнатые ослепительные звезды слегка потускнели. В траве, недалеко от того места, где он лежал в спальном мешке, положенном прямо на давно не видавшей дождей земле, завозился какой-то зверек. Из степи долетел первый порыв легкого утреннего ветра. Он принес с собой прохладу и резкий горьковатый запах полыни. Степан проснулся, но вставать еще было рано. Он мог разбудить расположившихся неподалеку прямо под открытым небом остальных сотрудников экспедиции. И потому лежал неподвижно. Хорошо ему думалось в этот розовый предрассветный час полного одиночества. Вспоминалась недавняя работа в Институте по исследованию Южных морей. Хорошая работа, жаль, что недолгая. Ему пришлось оставить после того, как он самовольно выпустил из дельфинария томящихся там пленников. Потом был заповедник на Карадаге. И оттуда он ушел. Слишком часто стал замечать косые взгляды друзей. Тех самых, что любили когда-то на ночь собираться в бухте разбойника с гитарами, и могли жить там весь отпуск, полностью отрешившись от цивилизации. Они так никогда и не смогли ему простить этот заповедник, словно была его вина в том, что солидные дяди с портфелями оттяпали в собственное пользование целую сказочную страну, закрыли ее кордонами от простых смертных, понастроили проходных шлагбаумов, а заодно и личных дач на общественные деньги. «Поди, проверь, чем они там занимаются в заповедном режиме. Такая наука недешево обходится обществу, а понимание этого недешево обошлось Степану. Он потерял и эту свою работу, и теперь вот ждет, надеется, что по возвращении Ельгин сдержит свое слово, поможет закрепиться в институте. А если нет? Опять мотаться по случайным экспедициям?» Мысли Степана текли медленно и без особой связи, как иногда бывает ранним утром, когда желанный сон бежит от широко открытых глаз. В уши назойливо лезут посторонние шорохи. А где-то, далеко за горизонтом, невидимый и неслышимый рождается ветер. Степан подумал о женщинах. Не о какой-то конкретной женщине, а о женщинах вообще. Он представил себе, как в далеких городах миллионы женщин лежат в своих уютных постелях. У каждой из них есть муж, любовник или просто друг. Кого-то они, возможно, ждут. Кто-то должен приехать, вернуться из армии, из командировки, из экспедиции. Только его не ждала ни одна из них. Свои недолгие, ни к чему не обязывающие знакомства, он всегда умел обрывать резко и навсегда. Далеко в степи родился неоформившийся тревожный звук. Может быть, в ночи лишь прокричала какая-то птица. Редко, но бывает в синий предрассветный час такое особое состояние души, когда кажется – нечто должно произойти, вот-вот совершится, оформится в реальное действие, как этот ночной крик. Но ничего не происходит. По-прежнему бесшумно и навсегда утекают прочь минуты жизни, и виноваты во всем, возможно, лишь мохнатые глаза звезд. Нельзя слишком долго и слишком пристально на них смотреть. Как и тысячи лет назад для наших далеких предков, они сохранили в себе колдовскую силу. Вот только времени не осталось у нас в этом разбираться, или загрубела душа, отгороженная от звездного мира, дымом больших городов, утилитарными задачами торопливых повседневных дел. Под эти беспорядочно разбредавшиеся мысли, незаметно для себя, Степан задремал и почти сразу же проснулся, словно от толчка. Он испытывал необъяснимую, все возрастающую тревогу, ни с чем конкретным не связанное беспокойство. Возможно, ему приснился какой-то кошмар. Он его не помнил, но, скорее всего, его разбудил все тот же назойливый резкий крик ночной птицы. Степан прислушался. Вокруг все было неподвижно и тихо, как всегда бывает в этот последний предрассветный час ночи. Лишь из палатки радиста доносилось тонкое попискивание морзянки. Писк пробивался сквозь толщу эфира, чтобы реализоваться в строке какого-то сообщения. Степан приподнялся, осмотрелся. Тревога не проходила. Он встал, оделся и побрел к палатке радиста, где в этот момент материализовывалось известие о том самом повороте в его судьбе, которого он ждал, на который надеялся и которого, не желая в этом признаться самому себе, одновременно боялся.